Бюрократизм зарубежных инстанций, всякие правозащитные декларации и прочая гадость делают нас практически беспомощными с официальной точки зрения. Стоит только нашей стране проявить какую-то инициативу, как немедленно поднимется разноголосый вой. Нет, ну конечно, я могу понять Запад. Они привыкли, что всемирный покровитель у нас только один, и он расположен за океаном. Да и мне было бы все равно, чей корабль обеспечивает безопасность моего груза. Но американцы пока что не чешутся. «Так что вы хотите?» – спросил журналист. «Мне нужно имя хорошего специалиста, возможно, военного», – сказал Громыко. «Человека инициативного и с головой на плечах, который готов выполнить тяжелую работу за деньги». «Почему вы пришли ко мне?» – удивился Воробьев. «Можно подумать, я главный специалист в вопросах кадров на, да назовем вещи своими именами, на разведку в чужой стране». «Честно?» Я почитал ваши статьи в нескольких газетах. И мне показалось, что вы неплохо разбираетесь в вопросе. Да и пишете вы очень ярко. Вот я вас и запомнил. Он не упустил возможности польстить немного. Творческие люди, какими бы скромными они ни казались, все равно очень любят внимание к своей персоне. Вот и сейчас в жестких глазах Антона Воробьева появилось немного тепла. «Я пишу, чтобы зарабатывать себе на жизнь», — сказал репортер. Симпатия симпатией, но марку он держал. И Громыко тоже счел это хорошим знаком. Громыко аккуратно извлек из кармана 10 100-долларовых банкнот и положил на стол. «В таком случае напишите для меня. Я думаю, это нормальный гонорар для человека вашего уровня». Воробьев буквально впился в деньги на разноцветной клеенке. Громыко и не представлял, насколько они были для него не лишними. Воробьев пошевелил купюру кончиком указательного пальца и спросил, что написать, статью? «Нет, не статью. Скорее, шпаргалку для меня. Имена и вкратце, что из себя представляет тот или иной человек. Только если можно, я бы хотел, чтобы этот наш договор остался строго между нами. И срок исполнения, если можно, максимально сжатый». «Я напишу прямо сейчас», — сказал Антон. «Если вам действительно нужна просто шпаргалка, это займет совсем немного времени. Подождете?» «Подожду», — кивнул Громыко. Антон прошел в угол комнаты, где рабочий стол, ноутбук, портативный принтер и пачка чистой бумаги представляли собой импровизированный кабинет в его однокомнатной квартире. Подняв крышку ноутбука, Воробьев сел на скрипучий стул и начал барабанить по клавишам. Иногда он ненадолго останавливался, лазил по каким-то своим файлам, потом снова начинал работать. Громыко невольно залюбовался. Это сильное зрелище, человек с головой, ушедший в работу, которую хорошо знает. Через полтора часа из принтера выползли распечатанные страницы. «Это лучшие люди из тех, кого я знаю. И кто еще на что-то способен на текущий момент. Начиная от ветеранов Афганистана и заканчивая толковыми ребятами, прошедшими чеченские кампании. Я не упоминал тех, кому не под силу командовать взводом. Простые исполнители вам ни к чему, я прав?» «Да, вы правы», — кивнул Юрий. Взяв бумаги, он почувствовал руками их тепло после печки лазерного принтера. Антон собрал деньги, положил их в карман своих потертых джинсов. «Я надеюсь, что сумел быть для вас полезным», — сказал он. «Наверняка смогли», — ответил Громыко. «Ничего, если я еще немножко вас задержу. Хочу быстренько прочитать и задать еще несколько вопросов, можно?» «Да воля ваша», — пожал плечами Воробьев. «Только я тогда подремлю немного. Я вчера поздно вернулся. Надеюсь, что вы тоже не будете против». «Нет, конечно», — торопливо кивнул Громыко, которому не терпелось прочесть, что там написал Воробьев. Антон еще раз кивнул и улегся на разложенном диване. «Если захотите кофе или перекусить, кухня в вашем распоряжении». Громыко удобнее устроился на стуле. Сбоку подошла небольшая, изящная, серая кошка и запрыгнула к нему на колени. Машинально поглаживая ее по спине, Юрий стал читать. Солнце припекало так, как ему и полагается, в субэкваториальных широтах. Море и берег образовывали удивительной красоты двуколор: золотисто-белый пляж и лазурная гладь до горизонта. Это зрелище заставило бы взвыть от эстетического восторга любого кинооператора, специализирующегося на съемке фильмов экзотической натуры. Оператора, впрочем, поблизости не было, а 12 человек команды небольшого сухогруза «Калан», идущего под российским флагом, повидали этих красот до полного пресыщения и, в принципе, были озабочены иными вопросами. А именно, каких сюрпризов ждать от этого красивейшего места. Еще с самого Баб-эль-Мандебского пролива капитан говорил, что после выхода из Красного моря они пройдут на максимальном удалении от берега, пока не пройдут это чертово Аравийское море вместе с его опасностями. Очень уж хотелось дотянуть до Мадагаскара без приключений. Ну и на обратном пути надо будет осторожничать. Но это уже после месяца перерыва, когда нервы восстановятся. И потом обратно они пойдут пустыми вплоть до самого Стамбула. То есть и скорость у сухогруза будет повыше, и потенциальный грабитель наметанным глазом сможет отметить, что красная полоса ватерлинии легко поднимается над волнами, и эта посудина ничего не везет. То есть какого толку ее захватывать? Словно подчиняясь вечному закону подлости, через 3 дня после того, как Калан миновал Джибути, забарахлил двигатель. Мотор заглушили, легли в дрейф, механик полез разбираться, что к чему, и определил, что без портового ремонта сухогруз до Мадагаскара не дотянет. Хотя есть и хорошая новость. Задержка составит не больше 3 дней. Так что в Антананариву получит свои удобрения аккурат в срок. Из Новороссийска все равно выходили с запасом. В общем, пришлось швартоваться в Бисасе, ближайшем порту провинции бывшего государства Сомали, а ныне административной единицы Пунтленда, самопровозглашенной страны, которой на данный момент исполнилось года 4, и было еще дивно, что она столько времени протянула. Порт Бисаси напоминал большую и бестолковую деревню с несколькими старыми бетонными причалами, то ли колониальным наследием, то ли советской братской помощью. То, что сами жители Пунтленда сумели построить после получения независимости, торчало неподалеку. Это были корявые, разваливающиеся помосты из какого-то темного местного дерева. К такому причалу подойти без опаски могли разве что утлые лодчонки местных жителей. За то, чтобы получить возможность пришвартоваться к бетонному причалу, а не к этим жутковатым конструкциям, пришлось выдать бакшиш местному шишке. Судя по тому, как этот уродливый чернокожий толстяк надувал щеки, называя сумму, она была астрономической по местным меркам. С точки зрения капитана Фетисова взятка была смехотворной. Что такое $500? Здесь же за эти деньги можно было жить года полтора, ни в чем себе не отказывая. Ремонт потребовал запчастей, и, как ни странно, они здесь нашлись. Правда, продавец как-то уж очень старательно отводил глаза, когда получил вопрос, откуда он достал почти что непользованные клапаны от дизеля. Не надо было иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять, что запчастями его снабдили пираты. Но воротить нос не приходилось. Все равно здесь других деталей не найдешь. Это не нормальная цивилизованная страна, это дикая территория. Здесь приходится пользоваться тем, что попадается в руки, и максимально отрешиться от моральной стороны вопроса. А то ведь можно и вообще не выбраться из порта Бисаси. Наконец, мотор был собран, и Калан смог покинуть порт. Стармех, ходивший покупать пару бочек машинного масла на всякий пожарный случай, сообщил, что неподалеку от него крутились 3 парня лет 25 очень подозрительного вида. «Погоди, а где ты здесь видел неподозрительных людей?» Искренне удивился капитан, обводя широким жестом причал, по которому сновала публика. «Да уж, действительно, паноптикум был тот еще. Так и хотелось забаррикадироваться на корабле, ощетинившись стволами. если бы они еще были в достаточном количестве.